Параграф 8. Место встречи. Подозрения возникли, когда я уже решил, что неплохо разбираюсь в человеческих переживаниях. Оглядываясь назад, можно предположить, что все это было предопределено. Я пускался в разнообразные внетелесные приключения весьма беспечно и хладнокровно, так как был полностью убежден, что руководящая полная личность знает ответы на все вопросы, обо всем позаботится и справится с любой трудностью. До определенного момента так все и было. Быть может, именно по этой причине у меня начали зарождаться сомнения. Какой бы чудесной ни была моя личность, я прекрасно понимал, что она не может быть настолько хороша. Проявилась одна из многочисленных сомнительных черт моего характера. Я не могу мириться с большой удачей и просто радоваться ей. Мне непременно нужно понять, в чем причина. На протяжении последующих путешествий вне тела я пытался понять, кто же выбирает цель и управляет моими перемещениями. Сначала ощущение было почти неуловимым. Я не воспринимал ничего, кроме остающегося за спиной ненавязчивого присутствия чего-то такого, что руководило моими движениями. Я разворачивался, но позади никого не было. Во всяком случае, никаких следов дружелюбного помощника. Но ощущение сохранялось, и я все отчетливее понимал, что помощь исходит извне. Тогда я просмотрел все свои записи с самого начала и просто поразился тому, что прежде не замечал весьма очевидного. Теперь я совсем иначе расценивал руки, помогающие мне выбраться из ловушки или поддерживающие под локоть, спасительные отклики на отчаянные мольбы о помощи, а также многие другие более незаметные случаи посторонней помощи. В то время я просто отметил факт появления «помощников» в кавычках и на этом успокоился. Так или иначе, я доверялся отнюдь не своему высшему «я», а именно этим помощникам, кем бы они ни были. После этого я много раз пытался вступить в общение с этой сущностью или сущностями во время внетелесных переживаний, но все было тщетно. Впрочем, стоит внести поправку. Думаю, я не получал ответа лишь потому, что отклик представлял собой не слова, а зрительные образы, ощущения и действия. Перемены начались после того, как я начал смутно понимать, что просто не знаю, так сказать, их языка. Обзор ранних записей большей частью подтверждал эту точку зрения. Привычные нам слова и язык – сугубо человеческое явление. Я пришел к очевидному выводу. Причина в том, что я человек. Мое присмиревшее эго настолько воспряло духом после осознания того, что независимо от выбранного мной способа общения, отклик приходил именно от этих существ, от этих нелюдей. Сообразив это, я продолжал обращаться к ним и по-прежнему позволял им управлять моими перемещениями во внетелесном состоянии, делая это по одной простой причине. Такое поведение было целесообразным. Неважно, кто они, но здешнюю территорию знают они намного лучше меня. Однако каждый раз я пробовал различные способы общения, и со временем это принесло результаты. Подозревая, что позади меня кто-то есть, я направлял помощникам лишенные слов мысли, зрительные картины, образы действий, чувства и ощущения, и всякий раз немедленно воспринимал отклик на том же языке, в кавычках. Чтобы разобраться в получаемых сообщениях, мне приходилось сочетать аналитический и субъективный подход. Я проявлял мучительную медлительность, а они – поразительное терпение. Благодаря этим усилиям появились зачатки того, что мы называем сейчас несловесным общением, или НСО. Это явление стало для меня чрезвычайно важной вехой, хотя сначала я просто понял, что НСО существует, и научился отличать его от других форм общения. Ничего больше.